Глава 17. Беспилотные аппараты на спиртовой тяге и прочие будни карателя. Без потерь не обошлось. Парочка пожарников не убереглась от стрел. Один отделался царапиной, второму с пробитой ногой придется проваляться не меньше недели. Запасы стройматериалов вообще не пострадали. Скот тоже. А вот плавсредствам не повезло. Арисат заявил, что диверсанты использовали горшки с земляным маслом. От струга остался только обгорелый остов, а от лодок обугленные каркасы. Мнению потомственного пирата в таком вопросе можно было доверять. Лишь одно оставалось непонятным. Что такое земляное масло? Нефть? Не верится. Она, вопреки расхожему мнению, горит не слишком впечатляюще. Тем более, что местные вряд ли бурили глубокие скважины. Наверняка брали то, что вытекало на поверхность, а это далеко не лучшее сырье для зажигательных зарядов. Здесь же будто напалм применили. Или сорт у здешней нефти какой-то особый. Не знаю. Выслушивая доклады подчиненных и лично осматривая результаты нападения, я держался уверенно загадочно, всем своим видом намекая на то, что знаю чуть больше, чем простые смертные, и держу ситуацию под полным контролем. Люди обязаны верить в своего лидера, и ни в коем случае не должны думать, что он балбес, не знающий, что делать в подобных случаях. А я действительно понятия не имел, что теперь делать». Ситуация складывалась очень нехорошая, и, возможно, никто, кроме меня, этого еще не понял. Что, в сущности, произошло? Откуда-то с холмов спустилась шайка, отвлекла часовых на стенах, под покровом спускающейся темноты подобралась к причалу, уничтожила все наши лодки и единственный струк. Это можно считать серьезными потерями? Ха-ха-ха! Да возле Мальрока все побережье завалено лодками и стругами, бери и пользуйся. Но почему меня это не радует? Да по очень простой причине. Кто обрадуется, если вблизи от его жилища бродят шайки бандитов, только и мечтающих что-нибудь сжечь, сломать, а то и убить кого-нибудь? Завтра они придумают что-нибудь еще, послезавтра другое. Мы не сможем выходить за стены мелкими группами и в одиночку, только сильными отрядами. Один человек будет собирать колоски на поле, пятеро его охранять, и все равно не смогут уберечь. Ловушки, стрелы из непроходимых кустов, ядовитые подарки для нашего скота. Да на месте этих партизан я бы придумал 10 000 способов сделать жизнь новых обитателей Мальрока унылой и бесперспективной. Если даже наши противники глупы, как пробки, а я так не считаю, то хотя бы сотню придумать должны. Что мы в итоге получаем? Противник, даже слабый, малочисленный, страдающий энурезом из-за страха перед открытым боем, по сути, переведет нас на осадное положение. Вместо того, чтобы все силы бросать на восстановление замка и пополнение припасов, мы будем заниматься обороной. Это оправдано, если тебе противостоит сильная армия. Но ведь это далеко не так. Все, кого мы до сих пор встречали, это шайки каких-то оборванцев, боги. Да той, что нас сейчас атаковала, вообще девка командует. Стыдно ведь. И что нам прикажете делать? Лучше, разумеется, выход – найти этих гадов и передушить. Отличная идея. Остается лишь поразмыслить над ее реализацией. Чем больше я над этим думал, тем грустнее мне становилось. У нас нет крупных воинских сил, способных быстро и эффективно прочесать хотя бы ближайшие окрестности. Нет проводников, знакомых с местностью и способных подсказать вероятные места убежищ шаек. Я не думаю, что те в кустарниках все время живут. Где-то наверняка есть еще деревеньки уцелевшие или иные места, в которых можно с комфортом отдыхать от трудов бандитских. Кстати, а почему бандитских? Да потому что мыслю шаблонно. Бородатые мужики с ППШ и обрезами, прячущиеся в лесу. Для вермахта шайка бандитов, а для Красной Армии, соответственно, партизанский отряд. Так что хамством я лишь выдаю свою ненависть по отношению к этим людям, мешающим нам спокойно заниматься своими делами. Плохо только, что партизанят они против нас. Это несправедливо. Ведь мы им ничего плохого не сделали. Ладно, что есть, то есть. Итак, против нас действуют партизаны. Как с ними поступали на земле? Да по-разному поступали. Создавали ягдкоманды из матерых егерей, способных рыбу в озере выследить, не то что бородачей в белорусском лесу. Вербовали предателя из местных жителей, с помощью агентурной работы выясняли расположение партизанских баз, после чего обкладывали их войсками, накрывали артиллерией и авиацией. Но преимущество, как ни странно, в большинстве случаев было на стороне партизан. Они ведь не ломились на пролом. Мину заложат под рельс на крутом повороте, мост взорвут, одиночную машину подстерегут на проселочной дороге. Тем, против кого они действовали, приходилось распылять огромные силы, чтобы контролировать все точки, по которым ребятки из леса могут нанести удар. Никто ведь не знает, где они появятся в следующий раз. Приходится охранять абсолютно все. Вот и получалось, что кучка слабо вооруженных, необученных людей оттягивала на себя прорву сил. Воевать с партизанами невыгодно еще и по экономическим причинам. К примеру, столкнувшись с этим фактом, американцы прокляли Вьетнам. Авианосцы, дорогостоящая воздушная и наземная техника, огромный воинский контингент – вся эта колоссальная машина так и не смогла задавить по-простецки вооруженных вьетнамских ребятишек. От отчаяния янки даже заросли тропические начали обрабатывать гербицидами, пытаясь уничтожить саму среду обитания Вьетконга. Но так и убрались, не добившись успеха. Лес оказался сильнее. Ладно, что это меня на историю понесло? Думай, Дан, думай. Тебе надо с минимальными затратами сил покончить с этой проблемой, а не то придется переходить на осадное положение. Имеются партизаны. Имеются холмы, заросшие лесом, среда обитания партизан. И есть их противник, то есть мы. Куча народу, в том числе боеспособного. Враг знаком с местностью. Имеет какие-то неведомые нам каналы снабжения. Мы здесь ничего не знаем вообще. Снабжения не предвидится, запасов практически нет. Если начать игру в кошки-мышки, то окажемся в проигрышном положении. У неприятеля сейчас все козыри. Значит, выводить за стены сотни воинов с целью побродить по зарослям бессмысленно. И что тогда? Как можно задавить такого противника быстро и без серьезных потерь? Вариант с грубой силой пройдет, если силы этой будет достаточно. Сколько мне понадобится воинов, чтобы устраивать серьезное окружение и прочесывание? Думаю, даже десятка тысяч солдат может не хватить. Места в Межгорье много, и те, кто знает все углы, прятаться смогут бесконечно. Так, опять не туда понесло. Нет у меня 10 тысяч солдат. А что есть? Есть пара сотен с лишним. Можно ли устроить серьезную антипартизанскую операцию такими силами? Конечно, можно. Надо лишь обзавестись агентурной сетью из завербованных местных жителей. Они будут оперативно и четко указывать места стоянок партизанских отрядов и предупреждать заблаговременно об их нападениях. С агентурой у меня пока что вообще никак. Ладно. Разведка ведь бывает не только агентурная. К примеру, есть еще техническая. Мне достаточно одного БПЛА, беспилотника. Надо поднять его темной ночью и пусть покружит над холмами. Рукотворная птица незаметна, и шума от нее немного. С высоты она легко засечет костры партизанских стоянок и никого не насторожит. Кроме нас здесь честных людей нет. значит, любой огонь – признак присутствия противника. Далее, используя все силы, можно окружать группы врагов по очереди и уничтожать. Если повезет, то за пару ночей управимся. Ведь пока что мы сталкивались лишь с двумя отрядами, к тому же не сильно ладящими друг с дружкой. Отличный план. Но есть одно «но». У меня нет беспилотника. Хотя... Зеленый. Я прекрасно знаю, что ночью ты любишь спать и терпеть не можешь, когда тебе мешают этим заниматься. Но альтернативы ночным полетам нет. Днем костры заметить труднее, да и не факт, что их вообще будут поддерживать. А вот ночью даже огонек свечи можно засечь на другом берегу озера. Это, конечно, если зрение хорошее. А у тебя оно не просто хорошее. Орлиное. Ты у нас ничего не упускаешь. Все видишь. Так что без тебя никак не обойтись. Я опустился до откровенной лести. Но попугай был по-прежнему мрачен и косился на меня раздраженно, делая вид, что не понимает, чего от него добиваются. Но я этого негодяя крылатого изучил хорошо и знал, как ловко он может прикидываться дурачком, если ему это выгодно. А сейчас выгодно. За просто так устраивать ночной полет зеленому не улыбалось. И лести здесь было недостаточно. Может, шантаж применить? Знаешь, зеленый, погони здесь нет. Значит, и от птицы стража толку нет. Вот какой смысл тебя кормить и поить? Допустим, прокормиться ты и самостоятельно сумеешь. А вот вина тебе своими силами не достать. Раз отказываешься помогать в такой мелочи, то я могу лишить тебя винной пайки до осени, а то и до зимы. Зимой, ладно уж, буду давать раз в месяц по 5 капель, чтоб вкуса не забыл и не околел от холода». Глаза у птицы стали жалобными, будто у кота, клянчащего вкусненькое. Но получить ответа я так и не сподобился. Гад пернатый всем своим видом показывал, что смертельно устал и твердо намерен отсыпаться до рассвета. Ну что с ним делать? Может, суп сварить? Нет уж, отравиться можно таким супом. 100% вредное создание. У меня оставалось последнее средство убеждения – взятка. Вина у нас, кстати, хватает. Можно хоть каждый день пьянствовать. Не до спиртного сейчас, сам понимаешь. Я погреб закрыл на замок тюремный, а ключ у себя держу. Но если понадобится, легко могу нацедить кружечку-другую. Попугай заметно оживился. В глазах появился алчный блеск. Я находился на правильном пути. Нехорошо, конечно, использовать птичьи слабости, но куда деваться? Другим его не пронять? Я вот думаю, что тому, кто обнаружит лагерь тех бандитов, которые на нас напали, положена хорошая порция лучшего местного вина. Как ты считаешь? Справедливо. Попугай, не выдержав натиска соблазна, наконец-то снизошел до ответа. Ободрившись, я усилил давление, голосом змея-искусителя возбуждая алкоголизм зеленого. Вино здешнее. Просто чудо. Я даже не могу сказать, в какой бочке лучше. Все пока что не попробовал. Говорят, когда побережье еще было обитаемо, а пираты демов не перекрывали проливы, межгорье жило торговлей вина. Здешние бароны купались в золоте. Нигде больше нет такого винограда, как здесь. На все вкусы. И сладкое, и кисловатое, и терпкое, и всех ароматов, и крепости разной. Райские напитки. Попугай вытаращился на меня, будто кролик на удава. Жадно разевая клюв, он издавал какие-то причмокивающие звуки. Вероятно, захлебывался слюной. «Ну да как, зеленый? Найдешь эту рыжую? Далеко они не могли уйти. Думаю, их лагерь где-то неподалеку. Тебе не придется долго летать. А награда будет, как ты уже понял, щедрой. Мама с детства учила меня остерегаться обманщиков, — недоверчиво произнес попугай. Смысл мне тебя обманывать? Чтобы ты обиделся и больше никогда не помогал в подобных делах? Получишь ты свое вино. Немного, но получишь. Слово даю. Главное, найди мне эту самку собаки. Эй, кормчий, хотелось бы увеличить размеры обещанного вознаграждения. Больше тебе нельзя. Пьяный попугай здесь даром никому не нужен. Но обещаю, плесну достаточно щедро. Я лично готов выбрать сосуд с божественным нектаром. Дайте лишь изучить все кувшины. Продолжал торговаться птиц. Хорошо, как скажешь, так и будет. Бочку выбираешь сам. И выбор жаждущего будет сделан после пробы из всех источников. Ведь жизнь наша — это поиск идеала. А вот это вряд ли. Не наглей. Там бочек столько, что от пропок осеешь быстрее, чем от награды. Лети давай, а то так и будешь до утра трепаться. Птиц, поняв, что больше из меня выбить ничего не получится, печально вздохнул, потянулся, хлопнул пару раз крыльями, разминаясь, и, резко взлетев, растворился в темноте. Я за него не переживал. Хоть он и не сова, но в темноте летать умеет. Уже бывало. Здешние ястребы по ночам спят. Зениток у межгорских партизан тоже нет. Не пропадет. Теперь оставалось только ждать. Зеленый пропадал недолго. Я даже задремать не успел. Все так же сидел на бревнышке, терзая голову не особо полезными размышлениями. Хлопанье крыльев, уверенное зависание на месте, мягкая посадка на соседнее бревнышко, озабоченный осмотр перьев и полное игнорирование моих нетерпеливых вопросов. Лишь убедившись, что красота не подпорчена, пернатый снизошел до ответа. «Я нынче узрел три огня в ночи». «А рыжую видел? Девку?» «Слепец! Не думай, что на свете живут лишь подобные тебе». «Господин, у нас с вами был справедливый договор, и я его выполнил. Уважаемый хозяин дома, я готов вкусить обещанное угощение». «Где она?» «На озере Великом есть берег золотой. На берегу том сад растет, в саду средь звона хрусталя листвы. Там дева нежная лелеет сладкие плоды. Кстати, девки тамошние берут недорого. Вина! Вина мне! Вина! Скорее наливай! Я жажду сока южных виноградников. Пошевеливайся, каналья!» «Да не ори ты. Суп отправлю. Сможешь показать, где этот хрустальный сад с недорогими девками?» «Всемогущ лишь Господь наш, но и мы кое-что умеем, если заинтересовать. Всякий купеческий договор подразумевает оплату. Эй, трактирщик, я умираю от жажды!» «Далеко? Объясни точнее». «Без вина так трудно вспоминать несущественные подробности». «Вино получишь, когда вернемся. Сперва покажешь это место». «Вина! Сегодня хочется как-то особенно сильно». «Вот же заладил. Да получишь ты свое вино. Дай только до рыжей добраться. Объясняй, сколько их там». Задумавшись, попугай нахохлился и неуверенно выдал. «Слышал я, что у чудовищ, что водятся на южных островах, глаза во рту. И число их 8. «Точно. Если 8, то это они. Как же с тобой сложно. Часовые там есть или спят все?» «Эти варюги любят спать, как честные люди». «Отлично. Так, надо подумать. «Размышлением удобно предаваться за чаркой вина!» Не сдавался попугай. «Ага, сейчас. Прям побегу за чаркой. Сперва проверим, не набрал ли ты». «Негодный клеветник! Зачем все эти оскорбления? Честность его достойна легенд о великих героях!» «Ладно, прости, Зеленый. Сейчас соберу людей и поведешь нас. Или объясни подробно, где именно они. Деревень и садов здесь очень много». «Тяжко говорить, когда горло пересохло от жажды», — грустно ответил птиц. «Фу ты, цистерна с крыльями, у тебя одно на уме. Значит, будешь сам показывать. Ох, и доберусь я теперь до них. Даже не знаю, что именно с ними сделаю, но придумаю. Сам знаешь, я сама доброта. Еще никогда никого серьезно не наказывал, а придется. Мы с тобой этим партизанам покажем, кто теперь в Межгорье главный. Слезами умоются, раз по-хорошему вести себя не хотят. Давай, Зеленый, я в тебя верю. Показывай, где эти смертники». Попугай, странно нахохлившись, серьезным, чеканным голосом произнес: «Приказ магистра! При обнаружении шайки Рыжей Смерти следует провести с ней переговоры и склонить на свою сторону. Повторяю, это приказ магистра». «Ты чего несешь?» — опешил я. «Какой магистр?» «Магистр ордена Полуденной Стражи приказал стражу Дану. Эх, венца бы сейчас!» — своим обычным голосом закончил Зеленый. «Ты окончательно сбрендил? Еще ничего не пил, а уже бред несешь. Когда это ты успел с магистром пообщаться? Или он над нами летает, и ты с ним в ходе разведки пересекся?» «Магистр приказал, страж выполняет». Произнеся это, попугай потерял ко мне всякий интерес, занявшись перышками. Но меня его ответы не удовлетворили. «Эй, я вообще-то не страж, а самозванец. Уж ты-то должен это знать». «Что же ты, свиноед ленивый, больше не торопишься к девкам? Так спешил, ох, как торопился. Ночь холодна, так не выпить ли нам для сугреву?» «Я тебе две щедрые порции налью, если ты скажешь, где находится этот магистр. Хочу сам с ним пообщаться. Расскажи о нем все». «Ох, долги наши тяжкие. Магистр за спиной каждого из стражей. Магистр вездесущ. Магистр неуловим. Магистр мудр. Магистр всезнающ. Магистр опора ордена. Все птицы мира, глаза и уши магистра. Приказ магистра. При обнаружении шайки Рыжей Смерти следует провести с ней переговоры и склонить на свою сторону. Повторяю, это приказ магистра». Вот и сказочки конец, спите, детки. «А ведь кто-то что-то обещал насчет многих чарок вина». Полученной информации мне было недостаточно. Но понимаю, что вряд ли добьюсь от этого проходимца большего, покачал головой. «Мы с тобой на эту тему еще поговорим. И вообще, в суп попадешь, если так и продолжишь дальше темнить. Ладно, некогда с тобой разбираться. Пошли к этой Рыжей Смерти разговаривать. Но учти, Зеленый, люди меня не поймут. И все из-за тебя и твоего мутного магистра. Вот за что мне все это?» «Люди прах, вино все», — мудрым тоном произнес попугай и, вспорхнув, устроился на плече. Сразу выступить не смогли. Пришлось долго подбирать людей для такой акции. Внятной информации от Зеленого я так и не добился ни в одном из вопросов. И, не зная толком, где остановилась шайка Рыжей Смерти, принял все меры, чтобы добраться до нее незаметно. Идти в одиночку не решился. После странного приказа, якобы поступившего от магистра, нападать передумал. Но и оставаться без прикрытия было глупо. пришлось выбирать бойцов с самыми малошумными доспехами и лошадок наиболее спокойных. В итоге вышло 29 воинов плюс я. На восьмерку противников более чем достаточно. У меня были опасения, что партизанская стоянка располагается на одном из островов. Попугай ведь не объяснил, где именно. Или из вредности врожденной, или просто его понятийный аппарат не позволяет давать подробных привязок, не знаю. Так что шли в полную неизвестность. Но все обошлось. Неприятель не стал злоупотреблять мерами предосторожности и расположился на берегу. Более того, с лошадьми мы напрягались зря. До искомого сада было чуть более часа ходьбы. Партизаны после диверсии причалили неподалеку от замка и быстрым маршем пересекли долину поперек в одном из самых узких мест. Там, меж двух холмов, затаилась разоренная деревенька, о которой мы даже не подозревали. Из Мальрока она не просматривалась. Естественно, разглядеть костер в саду тоже не могли. Его надежно скрывал холм. Да и огонь был небольшим. Мы лишь в паре сотен шагов от зарослей заметили его отблески. Остановив отряд, я приказал Дирпсу: «Остаетесь здесь. Дальше я пойду один». «Не понял», — изумился латник. «Чего непонятного? Один пойду. Хочу поговорить с этими ребятами по-хорошему». «Да они вас сразу убьют». Объяснять воину, что я руководствуюсь приказом, переданным через Зеленого, не стал. Не знаю, как он на такое отреагирует. Да и не стоит посторонним раскрывать интимных подробностей жизни стражей и самозванцев. Придется выкручиваться. Один раз я уже был у них в гостях и жив до сих пор. Вот и не рискуйте больше. Зачем с ними по-хорошему? Да хотя бы за тем, что они до сих пор не убили ни одного из нас. Да, пакости делали и подранили парочку слегка, но это можно простить. Большая кровь не прощается. Нас не так много, чтобы не попытаться переманить их на свою сторону, раз они к нам так добры. Говорил, а у самого зубы сводило от злости. Вот во всем был с Дирпсом согласен. Так что приходилось наступать на горло собственному мнению. «Добры. Ну-ну. По вам не скажешь, что вы к ним большую симпатию питаете, сэр-страж. Мы легко окружим сад, и никто отсюда не выйдет. Не надо лишнего затевать, опасно это. Хотите поговорить, так давайте их живьем схватим и говорите сколько хотите. В замке нашем, в темнице, для таких разговоров инструмента всякого хватает». Попробую для начала убедить словами. Они меня в свое время не убили, так что не буду им злом отвечать сразу. «Дирпс, нечисто что-то с этими разбойниками. Почему-то думаю, что слов будет достаточно. Нам очень не помешает их помощь. И помощь искренняя нужна. Человек с вырванными ногтями искренне помогать не станет. Поверь, Дирпс, я это точно знаю». «Да и я знаю. Но только рисковать вам нельзя. Давайте, раз уж так хотите миром дело решить, сам схожу и поговорю». «Не надо. Вас они не знают. Начинайте окружать сад. Если услышите мой крик, сразу бросайтесь со всех сторон. Сад маленький, и никуда они не спрячутся». «Все же зря вы. Очень зря. Если их 8... и при них тот ловкий горец, то очень и очень зря». Пересадив Зеленого на плечо Дирпсу, я спешился и зашагал к темной стене деревьев. С сержантом я был, в общем-то, согласен. Не стоит командующему так глупо рисковать. Но что-то останавливало меня от жесткого решения и привлечения посторонних. Мои люди хороши, но схватить восьмерку противников без эксцессов вряд ли сумеют. Полетят стрелы, зазвенит сталь, кто-то умрет, кого-то покалечат. После такого начала подружиться будет гораздо труднее, не говоря уже о недвусмысленном приказе, переданном Зеленым. Хотя и самозванец не обязанный подчиняться магистру и его попугаям, хоть и зол за нападение, но умом тоже понимаю. Нам до зарезу необходимы союзники из местных, и портить отношения с таинственным руководством ордена тоже нежелательно. Пусть эти межгорцы полные отморозки и маньяки. Я даже от таких не стану отказываться. На данный момент имеются две шайки, и я, не колеблясь, выбираю шайку Рыжей Смерти. Пусть она и малочисленнее первой, но зато на ее счету нет смертей. Лишь парочку наших неопасно стрелами задели, да меня в канале искупали. Сгоревшие струк и лодки я как-нибудь прощу, как и задетое самолюбие. Но это я такой всепрощающий. А вот Рыжая может обидеться всерьез, если с ней устроят разговор как с пленницей. Женщины они такие. С другой стороны, если они в категоричной форме не согласятся дружить, в этом заросшем саду им будет нелегко достать меня из длинных луков. Я успею позвать помощь и легко продержусь до ее прихода. У противников, насколько помню, не было копий, а топорами и мечами меня достать будет непросто. Да и нелегко в таких дебрях действовать длинным оружием. Я с трудом пробирался вперед, стараясь сделать это бесшумно. За садом и раньше не особо ухаживали, а сейчас он и вовсе в джунгли превратился. Луна будто всю ночь мечтала сделать мне пакость. Выбралась из-за туч, когда до полянки с едва тлеющим костром оставались считанные шаги. Замер столбом, мечтая лишь об одном. Пусть на мне немедленно вырастут ветки с листьями, можно даже с плодами. Да пусть хоть дятел по голове стучать начнет, лишь бы за дерево приняли. Тишина. Только костер изредка потрескивает. Ни ветерка, ни криков ночных птиц. Даже лягушки в ближайшем ручье квакать перестали. От углей света почти нет, зато луна работает прекрасно. Отлично вижу 8 разлегшихся фигур. Завернулись в плащи, скрючились, под утро похолодало. Выносливые товарищи. Лишь под одним замечаю набросанные ветки с листьями. Остальные прямо на земле расположились. Судя по низкому росту этого неженки, не сомневаюсь, то это сама предводительница. Спят, как убитые. Устали, наверное, от трудов диверсионных. Даже обидно. Столько сил приложил, чтобы бесшумно подобраться. Все так же осторожно выбрался из зарослей, подошел к костру, подбросил в него охапку приготовленных рядом дров, присел на поваленное сухое дерево, блаженно вытянул руки к огню, громко произнес: «Здравствуйте! Я вам не помешал?» Некоторое время ничего не происходило, и я уж было решил, что этих ротозеев из пушки не разбудить. Но тут один пошевелился, приподнял голову, сонно-бездумно уставился на меня, хрипло произнес: «А ты кто?» «Человек я. Хороший человек. К тому же добрый, раз вас не прирезал». Что-то в моем ответе ему не понравилось. Вскочив, он, путаясь в плаще, попытался резко выхватить топор из-за пояса, выкрикнул странное: «Достали!» Интересно, что он этим хотел сказать? Скорее всего, просто спросонья неадекватен. От крика подскочили остальные, и вскоре я оказался в полуокружении. Семеро противников, у одного меч, другой с топором, остальные лихорадочно возятся с луками, натягивают тетивы. Меня это ничуть не испугало. Я ведь не просто так устроился на этом дереве. Если что, просто завалюсь назад, прикрывшись толстым стволом от обстрела, а там и отползу в сторону. Наблюдать за мной через пламя, объявшее подкинутые дрова, не получится. Сидя с самым невозмутимым видом, я поднял палку, протянул вперед, наблюдая, как пламя охватывает кончик, укоризненно произнес: «Я вас 100 раз мог четвертовать, но не стал. А вы сразу за оружие хватаетесь». Палку, кстати, я жег не зря. Как известно, существуют 3 вещи, на которые можно смотреть бесконечно. Как горит огонь, как течет вода и как работает другой человек. Инструктор, не вдаваясь в тонкости психологии, объяснял так. «Любое твое действие, совершаемое с огнем, вызывает повышенный интерес. Это инстинкт, сохранившийся с первобытных времен. На кого-то он почти не действует. Другие будут просто загипнотизированы им, уставятся на огонек, который разгорится на конце палки. Когда настанет удобный момент, просто отбрось ее в сторону. Есть хорошие шансы, что кто-то проследит за ней взглядом, потеряв время. А время – это хорошо. Иной раз одной секунды более чем достаточно, чтобы проигрышную ситуацию превратить в выигрышную. Пусть я пока что не владею секретным кунг-фу, но кое-что умею. Если вы, ребята, не захотите со мной дружить, то найду, что на это ответить. Убить не убью, но удеру просто мастерски». «Это ты? Солдат? То есть шут?» — быстро поправилась рыжая. «Ты, я вижу, с момента нашей первой встречи не стала воспитаннее. И вообще, по-девичьи забывчиво». Покачав головой, я мягко, будто разговариваю с глупым ребенком, пояснил. «Не солдат я и не шут. Два раза с тобой уже встречаемся, а ты все не можешь запомнить таких простых вещей». «Убить его!» Опять старый знакомый не сумел смолчать. Аж заикается от неожиданного пробуждения и жажды смерти. Не обращая на него внимания, девушка требовательно произнесла. «Как ты нас нашел?» Ответить я не успел. Захлопали крылья, щеку обдало ветром, на плечо плюхнулась зеленая тушка, вытянув шею, сурово уставилась на партизан. «Вот ведь пернатый негодяй! Специально прибыл, чтобы я всю славу обнаружения отряда не приписал себе!» Если бы небо сейчас засверкало от вспышек салютных ракет, на поляну заехал 12-дверный лимузин, и оттуда под звуки американского гимна и вспышки лазеров вывалилась группа участников эксцентричного шоу трансвеститов в своих самых экстравагантных сценических нарядах, все это не смогло бы вызвать и сотой доли последовавшей реакции. Готов поклясться остатками печени зеленого. Опять наступила тишина. Мертвая. Лишь дрова трещат в огне, и возле уха сопит птиц. Признаться, я тоже замер, как эти семь статуй. Несколько удивился их реакции. Они здесь что, никогда попугаев не видели? Бедные дикие туземцы. Где-то неподалеку треснула ветка под чьей-то ногой. Мои люди, похоже, потеряли терпение и сжимают кольцо окружения. Кто-то уронил топор. В мертвой тишине звук удара о землю показался громом. Все дружно вздрогнули. Даже я, стряхивая оцепенение. Рыжая, неуверенно, голосом наивно-восторженной гимназистки лет 12, поинтересовалась. «Это... вот это... попугай этот ваш?» «Сложный вопрос», — честно ответил я. «С какой-то стороны он мой, но с другой абсолютно свободен в своих действиях и предпочтениях. С таким же успехом можно сказать, что я принадлежу ему». «Вот так гораздо вернее будет», — нагло поддакнул Зеленый. После его слов бедные партизаны опять впали в ступор. «Хоть телегу подгоняй и грузи их будто бревна. Кстати, а почему восьмой продолжает спать? Так и лежит под плащом. Глухой? Или помер от радости, не вставая?» «Вы страж?» — опять спросила рыжая. Голос ее был столь же смешным. Она теперь ничем не напоминала ту язву, что окрестила меня шутом. И столько неистовой надежды было в этом голосе, что я не смог ответить насмешливо или уклончиво. Сказал просто «да». Детина, порывавшийся меня убить, вдруг заплакал, как ребенок, упал на колени, обхватил лицо ладонями. «Мы вас ждали! Давно ждали!» — произнесла девушка и, вскинувшись уже почти прежним голосом, затараторила. «Простите за грубость! Все очень неожиданно! Мы ведь не знали! Позвольте представиться, я Алера из Мальрока!» Ветки за моей спиной затрещали. Из кустов высунулся Дирбс. Виновато доложил. «Простите, сэр страж, уж очень долго вас не было, так что мы начали подтягиваться». Повернувшись к девушке, воин уточнил. «Альра, это уменьшительное от Мальрок?» «Да», — тихо ответила рыжая. Покачав головой, сержант хмыкнул. «Баронская дочка. Незаконно рожденная, но дочка. Ну и дела». «А это кто?» Я неопределенно указал на остальных. «Кто это?» «Это люди. Разные люди. Тоже из Мальрока, и не только. Мы не темные и не демы. Мы просто люди. Мы последние люди. Последние люди здесь. Одни из последних. Здесь мало людей теперь. Очень мало». В руках партизан все еще оставалось оружие, но это уже никого не напрягало, даже осторожного Дирбса. Межгорцы больше не выглядели агрессивными или опасными. Бесконечно уставшие, во всем разочаровавшиеся и только сейчас встрепенувшиеся от надежды. Надежду им принесли мы. Сержант, окончательно выбравшись из кустов, тихо, чтобы никто не услышал, произнес почти в ухо. «Признаю, был неправ. Словами с такими надо. Только словами». Я не стал рассказывать, кому обязан идеей мирных переговоров. Честно признаться, мне было немного неловко за свою недавнюю злость и кровожадность. Чуть грех лишний на душу не взял. И пусть зеленый — наглое, мутное создание, но спасибо ему за этих партизан. И его магистру.